Это все, да, работай с ним, повернулся тот к одному из подчиненных, и покинул трюм. Дальше было три дня ада, чем только меня не кололи, допрашивая, а я знаю, орал блатные песни на русском, я их вообще ненавижу, но смотри, оказалось, даже вспомнил, хотя краем уха слышал, чертовы маршрутки. Однако, что-либо говорить нельзя, меня за своего императора тут же казнят особо жестоким способом, а пока молчу, везут с собой. Я не знаю, что они придумают, но судя по обрывкам услышанного разговора, те хотят меня забрать с собой и вернуться в родной мир. Причем, говорили уверенно, значит, нашли способ. После этих трех дней меня подлечили и оставили в покое. От скуки даже избавили, поставили визор и крутили фильмы, действительно не так скучно. Правда, я на 200-й серии сериала уже запутался, кто там кому изменяет, и кто кого предал. И я стал замечать, что время все идет и идет, грузы менялись местами в трюме, одни увозили, другие доставляли, где-то уплотнялись, но время шло и шло, месяц пролетел, второй, третий, а когда подошел к шестому, меня наконец забрали, а прямо в клетке. В трюм влетела средняя грузовая платформа, вот краном клетку и подняли в ее кузов. Причем, я видел в открытые грузовые створки, что мы на планете, трава виднелась и солнце явно жарило, теплом пахнуло и запахом луговых трав. А когда платформу загрузили до полного, и мы вылетели наружу, то я только глухо выругался. Это кайф, без сомнений. Судно стояло у оплывшей огромной ямы, внизу болото, ха, до сих пор след падения моего катера виднелся. Имперцев оказалось неожиданного много, почти четыре десятка, виднелся среди них маг, что махал руками, явно работая со структурой портала. Я уже не раз говорил, само каменное основные и каменный круг, тут не критичны, можно и без них обойтись. Правда, я был уверен, что портал теперь работает в одну сторону, но видимо имперцы смогли найти возможность задействовать обе стороны и явно планировали покинуть кайф, набрав местных технологий, которых видимо у них нет. Не только информация и схемы, но и рабочие образцы. Три грузовых платформы грузились из трюма судна и вставали в ряд у ямы. Моя клетка на самом верху правой платформы была, где я сидел, и поплевывая на темечки проходящих мимо имперцев, что вызывало потоки брани, только радостно подставлял местному светилу свое лицо, загорая. Кто провел полгода в трюме, поймет меня, как же я рад этим теплым лучам. Хм, я же до сих пор обнаружен, мне раз в неделю воду и губку приносят помыться, да дело раз в месяц меняют, и все. Сам же я размышлял, назад мне нельзя, меня там быстро казнят, устроив суд, да и дозу радиации отхватить нежелательно, если у портала не почистили все от нее. Надо как-то прервать включение портала. Я вот не знал, что в такие экспедиции включают магов. Вообще откуда у них столько одаренных? Неужели по моим наработкам в зельях поставили на поток создание пси-одаренных? Значит, маг и есть проблема. Убрать его, и мы тут застрянем. Мне правда не поздоровится, но это дело уже второе. А выход, хотя он и безумный, я все же нашел. Моя клетка была пристегнута к грузу двумя широкими ремнями, и если постараться, то одной рукой можно дотянуться до карабинов, что и натягивали эти ремни. Выдернуть стопоры, и ремни ослабнут, и раскачав клетку, можно будет рухнуть вниз, придавив клеткой мага. Я сам побьюсь, но скорее всего выживу. Проблема, что маг всего пару раз мимо проходил на расстоянии, чтобы прибить его клеткой, и во второй раз получил меткий плевок на плеш. Больше рядом не ходил, однако других идей не было. А когда все подготовились, часа два заняло, я потянулся к первому карабину. Причем стоит отметить, что не все собирались уходить через портал, не больше десятка, остальные стояли подальше, у борта судна, наблюдая, видимо, резиденты в этом мире. Карабин я отстегнул, и ремень слаб, дотянувшись до второго я и его отстегнул, но неожиданно тот остался у меня в руках. Выдернув, я подкинул тяжелую железку в руке, и на глаз прикинув расстояние до мага, метров 20, далековато, после чего запустил сильной рукой в его сторону этот карабин. И ведь попал, несмотря на крики предупреждения, некоторые имперцы заметили, что я делаю. Правда, целил в голову, а попал в первое плечо, которым тот стоял в мою сторону, но видимо что-то сбил. Маг магичил, и удар явно сказался, мигнув, мир изменился, и я понял, что лечу вместе с клеткой. Вот только куда попал, неясно, ночь тут была, звезды и спутник на небе. Как-то уж больно тот был похож на Луну. Додумать не успел, Клетка встретилась с поверхностью. Это и погасило сознание. Лбом треснулся о пруд. Очнулся я, практически захлебнувшись в той холодной грязи, в которой тонула клетка. Вынырнув и отдышавшись, отплевываясь, я осмотрелся не без интереса. Меня била крупная дрожь от холода. Несмотря на то, что вокруг явно лето, мне было ничуть не тепло. Да и виды вокруг намекали, что я оказался где-то в районе вечной мерзлоты. Проще говоря, сейчас лето, потому земля вокруг что плывун. Рядом, пуская пузыри, уходила в грязь часть платформы. Судя по тому, как порезаны ящики и сама платформа, портал сработал нештатно и закинул сюда часть платформы, одной из трех, меня с клеткой, видимо, больше никого. На такую удачу я даже и не смел надеяться. Проблема в том, что я в клетке, дверца не имела замка и была приварена, и то, что клетка пусть медленно, но все же тонула. Мне кажется, дело было так, когда часть платформы переместилась в этот мир, то из-за повреждений, и того, что части корпуса, до половины левого борта как не бывало, та начала заваливаться на бок, клетка моя ремнями не держалась, вот и слетела, откатившись в сторону. Причем откатилась на более твердую почву, а платформа оказалась в болоте, оттого и виднелась только ее поврежденная корма и часть ящиков. К слову, вокруг клетки хватало разных вещей, что высыпались с платформы. Часть повреждены, перерезаны порталом и, видимо, другие их половинки остались в том мире, откуда нас сюда перенесло, то есть на кайфе. Сейчас было утро, судя по тому, на какой высоте висело солнце. И да, я уверен, что это именно наше родное земное солнце, и я нахожусь на земле. Луна вчера, привычные виды звезд, созвездия, сомнений нет. Вот не знал, что на земле был портал. Именно был, и скорее всего разрушен, иначе бы о нем все знали. Где именно я нахожусь, представлял примерно, на севере, за Уралом, где газовики прокладывают нефтяные трубы, распродают нашу родину, твари, богатство нашей страны. А то, что тут Россия, уверен, иначе бы не узнал созвездия. Что по мне, то очнувшись и проверив себя, определил, нос разбит, но то не страшно, главное, кроме синяков травм нет. Ну и стал через прутья дотягиваться до разного барахла, что лежал вокруг, и подтягивая изучать, мне нужно вскрыть клетку, но как, нужно хоть что-то. Повезло мне с одним из кофров, я там обнаружил перерезанный пополам манипулятор ремонтного робота, а среди встроенных инструментов была молекулярная пила. Правда, энергии нет, ее не запустить, но острая кромка должна мне помочь перерезать один прут. Этого хватит, чтобы выбраться. Вот так я и стал над головой пилить один прут. Причина, почему над головой, так тут прутья дольше всего будут мне доступны, клетка уже на треть погрузилась, мои ноги замерзли в жиже, и продолжала тонуть, да и дотягивался, встав на той жиже, что была под ногами. Одеяло бросил на землю и стоял на ней. Довольно быстро сделал канавку и стал вгрызаться в нее. Как и ожидалось, пруд был полым, так что дело шло быстро, но под конец, когда уже распилил, пила практически не работала, затупил ее. Одеяло не помогало, тонуло в грязь, когда я пытался согнуть пруд наружу. Тогда повис, сгибая на себя, внутрь клетки. Дергался на весу, чуть прогнулся пруд, но нет, остался на одном месте, только пружинил. Хорошая сталь. Вздохнув, стал пилить этот же пруд, но в стороне, у края, где он соединялся с основой клетки. С трудом бороздку сделал, потом, пропилив, стал работать активнее. Пусть клетка практически пристала тонуть, время было часа три пополудню, платформа уже ушла на дно, реально болото, я на ее кромке находился, что меня пугало, мало ли клетка соскользнет. Ну и продолжал активно работать. Где-то на половине пропила понял, что уже минут 20 на одном месте и лазю. Попробовал снова повиснуть на нем, и медленно пруд стал опускаться. Убедившись, что выбраться могу, я выдернул из грязи одеяло, пришлось откапывать, и выкинув его наружу, а что, ночью же надо чем-то укрываться, а ничего из вещей для личного ношения я вокруг не видел, в основном все техническое, и смог, слегка оцарапав правую ногу, выбраться наружу. Не передать, как я рад. Первым делом напился из ближайшей лужи, очень хотелось, у меня запасов воды не было, и не ел уже часов 6. Тут же бросил одеяло отмокать, а то это кусок тяжеленной грязи, а не одеяло, потом отстираю, и вот так, ползая на животе, иначе тону, ноги по колено в грязь уходит, старался найти хоть что-то ценное. Да кроме клетки ничего и не было, все болото поглотило. Однако одна находка все же была, неожиданная. Я приметил ботинок, точащий из небольшой лужи, в которой была розовая вода. Знакомой модели ботинок, такие идут с комбезами космолетчиков. Дополз до него и потянул. Не сразу, тяжело шло, пришлось изрядно усилий приложить. Я вытащил из лужи половинку человека, сразу опознав останки. Да тот маг. Ботинки снял, мага перерезало пополам чуть выше пупка и наискосок от левого бока к правому. Главное, у него был ремень, на котором три подсумка, нож в ножнах и кобура с лучеметом. Ремень я снял, отложив в сторону, прошелся по карманам брюк, но те пусты. Все, что нужно, с этого тела снял и столкнул обратно. Штаны мне не нужны, не очень они, да и без верхней половины не работают, так волоча добычу. Вернулся к сухому месту. Потом еще около часа поисков, что ничего не дали. При этом потратив 20 минут, чтобы в двух лужах отмыть одеяло, выжать его и повесить на кустарнике сушиться, пока солнце не зашло, а это скоро случится, то почти коснулось горизонта. Нет, больше ничего интересного не нашел. Да, отмыл манипулятор робота, там встроенных инструментов хватало. А мне еще лучемет разбирать и в порядок приводить. Такие купания они не особо любят. Я бы не хотел, чтобы это оружие при попытке выстрела взорвалось у меня в руке. Вот так, вернувшись к вещам, я и занялся лучеметом. Успел обслужить его, продуть и просушить. Даже пробный выстрел сделал. Отлично, работает. К нему в подсумках 6 запасных батарей было, я проверил, полные. Сам лучемет мощный, армейская модель, а не то, что гражданским продают. Есть возможность фокусировки мощности выстрела. Спать я улегся, под тем же кустарником, на котором сушилось одеяло. Укрываться я им не стал, это не самая лучшая идея — использовать сырой материал. Тут же и ботинки стояли, тоже сохли. Особо пока не спалось, да и холодно, тут и днем прохладно, что уж про ночь говорить, поэтому, растирая себя, размышлял. Вообще вокруг действительно тундра. Болото, осока, лишайники, мох и редкий кустарник. На горизонте видна серая полоса гор. К слову, оказалась тут болотистая местность, потому что рядом река. Я ее рассмотрел уже под заходящими лучами солнца. Осветили ее, заиграв бликами, так что это болото входило в бассейн этой реки. Однако все равно болото, причем топь, вон как все утянуло вниз. Только клетка все еще торчала. Где север и где юг, я уже определился. Завтра двину на юг, на поиски людей. Да нет, я так вообще замерзну, уже, наверное, посинел весь. Воскликнул я и, встав, начал собираться. Лучше идти ночью, в движении я согреюсь, а днем отсыпаться. Ну или эту ночь идти, следующие с сухим одеялом можно и переночевать. День мне тоже нужен, должен же я чем-то питаться. На болоте росли ягоды, я опознал бруснику и ею приглушил голод. Ремень с оружием наискосок через левое плечо, чтобы кобура с пистолетом была под мышкой, манипулятор завернул в одеяло и, как узел закинув за спину, уверенно пошел прочь. Ботинки на ногах позволяли держать высокую скорость. Ботинки неплохие, пусть не мой размер, на один больше, но главное, плотно сидели и не было опаски повредить подошвы ног. Правда, я снова на болото вышел, начал тонуть, но успел выскочить и стал обходить, пока не вышел к реке. Ух, и ледяная вода, но я пересек ее. Да вброд, мне по грудь было, вещи над головой держал, включая ботинки. Реки имела довольно сильное течение, да круглые камни на дне скользкие, отчего я чуть пару раз не нырнул, но на другой берег все же перебрался. Уже на этой стороне просох и стал разбивать лагерь. Да я о рыбалке подумал, глупо уходить без возможности что добыть. Тем более на берег недалеко выброшен топляк, откуда-то принесло, а это уже источник дров. Тут вообще все сыро, как и топляк, но верхние ветви сухие и их можно использовать для разведения огня. Чем разводить было? Мало того, что на минимуме мощности можно использовать лучемет, так в подсумках на ремне мага, теперь это уже мой ремень, была и зажигалка. Вообще там не так и много предметов было, магических так вообще ни одного, но почему, я прекрасно понимал, чтобы не наводить помехи на портал, тем более такой нестабильный, как на кайфе. Так вот, из предметов были зарядные батареи для лучемета, потом складный нож с несколькими предметами, да обычный туристический, зажигалка, фонарик, но он не работал, промок, починю позже, банковский чип, причем того мира, где меня 12 лет в рабстве продержали и опыты на мне ставали, ну и планшет. Был бы он армейской моделью, то купание в воде пережил бы без проблем, но это была гражданская машинка, не работал, тоже смотреть нужно. Да, с планшетом в комплекте шли наушники и очки виртуального погружения. Самым ценным я считал карманную фляжку на 300 миллиграмм, но пустую. По запаху в ней понял, маг коньяк хранил. Я наполнил ее в речке, прополоскав. Пока же, развесив одеяло сушиться, я настрогал ножом лучин, на пляже развел костер, зажигалка вот работает, еще нарубил веток, отломил одну и сунул в костер, а когда та заполыхала, вошел обнаженный в реку и, освещая все факелом, что держал в левой руке, приготовился правой ловить рыбу. А что, я так уже не раз делал, отдыхая в разных мирах с женами, показывая, какой я добытчик, потому опыт имеется. А рыбы были. Часть спали, лениво шевеля плавниками у берега, где течение слабое, ну и другие мелькали быстрыми тенями, именно спящих, медленно подходя, хватал и кидал подальше на берег. Трех выкинул. Хватит пока. Выбравшись, я сначала отогрелся у костра, особенно ноги замерзли, после чего проверил, как сушится одеяло, а я его повесил над костром, постав на распорке. Да ветки стопляка использовал, да и без него веток хватало. Нормально, сохнет одеяло, тут же и ботинки стояли, тоже сохли. А я стал потрошить рыбу, кидая требуху в воду, и чистить. А чуть позже, насадив все три рыбины на крепкую ветку, начал жарить. Рыбины большие, но с жирным мясом. Я так понял, это форель. На земле я жил, но все же форель видел только в магазине или на рынке уже в разделанном виде, потому и не могу сказать уверенно, но мясо красное. Жир капал на угли, пахло приятно, есть уже хотелось очень сильно, но я держался, ждал, чтобы хорошенько прожарить добычу, жалея, что нет соли. Так вот, пока насыщался, смог две рыбины осилить, третью на утро отложил, я размышлял. Дело в том, что я уже уверен, что это земля, но родная ли она мне, или это мир зеркальный, ведь я смог убедиться, что миры, где были империя, и второй, где меня подопытным сделали, фактически одинаковые. Я не говорю о государствах, тут просто по-другому все пошло, это в прошлом история в другое русло повернула, я говорю о планетах. Изучая там навигацию, я понял, что некоторые планеты мне знакомы. Я даже нашел их на картах. Были и Фаон, и Инга. А вот Славии там не было. Никто не создавал из пустого шарика атмосферную планету-тюрьму. Это я к тому, что миры параллельные, схожи. Раз там так, то что меня ждет тут? Это мой родной мир и сейчас 2300 там какой-то год, или параллельный, и тут уже я не знаю, какое сейчас время. Вот и будем разбираться. И что важно, как будто вторя моим мыслям, раздался гул, я подбросил дров в костер, отчего взлетели искры, и гул вскоре превратился в знакомый рев вертолетных движков. Чем угодно поклянусь, но это явно Ми-8, я их столько раз слышал за время службы, что в лоскуты пьяные опознаю. И меня увидели, вертолет начал делать круг, загорелся прожектор, что меня осветил, я махал руками, показывая, чтобы не улетали и избрали меня. Ну и вертушка пошла на посадку. Кстати, я с момента, как опознал, куда попал, постоянно разговариваю вслух, отрабатываю речь на русском, который даже умудрился немного подзабыть, но надеюсь, будущая практика вернет мне навык, потому как говорил я с жутким акцентом, который мне самому резал слух. Вертолет пошел на посадку, что меня дико обрадовало, но я тут же пришел в себя. Технологии, что я принес в этот мир, тут явно не стоит показывать, поэтому я быстро убрал в одеяло и ботинки, и ремень с личеметом и подсумками, и манипулятор, связал узел, в одеяло еще окатыши камней насовал, и закинул в реку. Тут затон небольшой, движения воды там нет, там и рыбачил, так что сохранится. Прожектор уже не работал, поэтому и появилась возможность спрятать вещи. Костер не мешал, а будет возможность, побываю тут и достану. Вот так и встречал я военных, что меня удивило, те с оружием были, у костра совершенно обнаженный. Уже один вид военнослужащих дал мне возможность понять, в какое время я примерно провалился. Да и вертолет, что еще стоял на месте, это только подтверждал. 90-е, без сомнений. Форма цвета хаки, без камуфляжа, тельники в вороты видно, в руках АК-74. Только автоматы, лишь у офицера, в звании капитана, Стечкин. Кстати, с бойцами был сотрудник милиции, старший лейтенант. «Кто такой?» — крикнул, подходя Старлей. «Почему обнажен? Где другие беглые заключенные? Бойцы, а это точно десантники, хотя и были в кепи, быстро осмотрели все, костер, рассыпались и сообщили, что я один». С жутким акцентом я стал отвечать. «Меня Наум зовут. Наем Николаев. Я из Узбекистана. На работу позвали, обещали много денег, и паспорт российский, а тут избили, одного бросили раздетого. Сказали, что я долго не проживу, а беглых заключенных я не видел. Узбек значит, не коренной, что раньше не уехал в Россию, хотел заработать и дом купить. Денег не было, мент уже видел, что я не из тех, кого они ищут, так что велел грузиться, улетают, нечего тянуть время, а вообще молодцы. Ночи холодине, обязательно погреться захочется у костра, вот и летают ночью, ищут сверху костры, где и высаживают группу и берут беглых. Правда, непонятно почему десантников задействовали, видимо то, что под рукой было. Раз такие силы бросили, значит зэка уходили кроваво, с убийством охраны и захватом оружия. Однако мне выдали бушлат, в который я завернулся, и вскоре вертолет, поднявшись в воздух, куда-то нас повез. Я пригрелся и сделал вид, что уснул, мне не мешала тряска и рев движков, отслеживая наш маршрут. Лейтенант тоже не спешил общаться. В таком шуме это невозможно, а допросить меня тот явно желал. Покинув, наконец, двери городдела милиции города Норильск, я даже с некоторым облегчением вздохнул. Вроде проскочил. Итак, сегодня 3 августа 1995 года. Параллельный мир, даже гадать не буду. С момента, как меня приняли на той реке, прошло 9 дней, которые я в основном провел в камере при отделе милиции. Под подозрением я был. То, что я не из беглых, разобрались быстро. Опрашивали, как попал в Россию, что делал. В общем, описал, что рос в селе, в глубинке Узбекистана. Потому и акцент такой, родители умерли, они в том селе всю жизнь прожили, отец водитель, мать сельский фельдшер. Паспорта узбекского я не получал. В селе вербовщики появились, золотоискатели, предлагали заработать. Как перевезли через границу не видел, в кузове грузовика был. Дальше долгие дороги, на лодках или даже на лошадях, но добраться до места мы не успели. Наткнулись то ли на браконьеров, то ли на бандитов. Стрельба была с обеих сторон. У нас убили человека, который знал, где нужно работать, и ранили старшего. Месяц я помогал обихаживать его. Решили возвращаться, как только раненый смог выдержать дорогу. Я хотел бежать, поймали, избили и бросили одного голова. На второй день меня нашли. В армии служил, в частях артиллерии, но на территории Узбекистана. Младшим сержантом демобилизовался. Что интересно, я и номер части сообщил, есть такой гаубичный полк, и село описал. Я когда служил в Афгане, у нас узбек из него был, много чего рассказывал интересного. Надо же, столько времени прошло, а я вспомнил. Тут что 10 лет назад не помнишь было, а то 300, как-то вспоминается. Сам в шоке. В общем, меня проверили и решили отпустить. Да я думаю, за такое время вряд ли проверяли тщательно. Пальчики откатали, не из беглых, проверили по поисковой базе города, тоже нет. Кто с узбеками связываться будет, а заявление приняли. Я написал заявление на предоставление мне гражданства Российской Федерации, выдали пока временное свидетельство, даже с фото, и отпустили. К слову, одет я был в старую солдатскую форму. На аэродроме выдали, да стоптанные кирзачи моего размера, зато нательное белье свежее, как и портянки. Сейчас это все срочно отстирать требуется. Ремень имелся, но мне его вернули, когда выпустили из камеры. Вещмешок тоже дали сердобольные армейцы, я там к старшине подход нашел, пока меня не увезли, так что в вещмешке полотенце, армейский котелок, ложка и кружка. Это все, был сухпай, но я его на общий стол выложил, пока в камере сидел, тут скудная кормежка была. Вообще, сейчас для армии тяжелые времена, все воруют, ничего нет, зарплата не платится, поэтому такое отношение от армейцев было приятно. А так никаких изменений в истории я не заметил, прочитал те газеты, до которых смог добраться, никакой разницы. Закинув лямки вещмешка на правое плечо, я не торопясь направился в сторону рынка. Мне указал, где он находится, куривший у входа лейтенант из дежурной части. Время 11 утра, успеваю. Вообще, что было за эти дни? Той ночью меня доставили к аэродрому армейской части, вот только находилась та в 200 километрах от Норильска, потому остаток ночи я досыпал на гауптвахте. Там меня и одарили всем, что сейчас на мне и при мне, большое им спасибо за понимание. Утром, после завтрака, меня попутной машиной отправили в Норильск. С сопровождающим, мы были скованы одними наручниками. Вертолетом никто меня возиться не собирался, поиск беглых преступников не прекращался. Там доехали до города, меня в КПЗ, и дальше тягомотина бюрократическая. Думаете, меня проверяли? Да уверен, что нет, главное, проверили, не из беглых ли я, потом отпустили. Это еще быстро все произошло. Даже позволили написать заявление о предоставлении гражданства. Не в милицию, конечно, они этим не занимаются, но сержанта со мной отправили в сопровождении, к зданию, где расположена нужная служба. Там приняли заявление, обещали рассмотреть. Осталось ждать, а пока со справкой похожу. Проблема теперь в средствах. Норильск я покину. Не люблю холода, но покинуть могу только воздухом, через аэропорт. Это быстро, а цены там кусаются. Вот я и шел на рынок, чтобы подзаработать. Также я пропах камерой, хочу постирать форму, раз пока такая одежда, да и самому помыться нужно. Ладно, меня еще побрили голову, когда в город привезли, а то спутанный колтун волос, за полгода в клетке отросли, немного нервировал. Зато вполне ложился в рассказ о диком степняке из солнечного Узбекистана. Кстати, разговорный русский я неплохо подтянул. В камере я не один сидел. Вот и рынок, пара прохожих мне указали, как лучше до него дойти, так и добрался. А у входа на рынок, я приметил магазин электроники, телевизоры, видики, магнитофоны и остальная продукция. А вот это уже интересно. Зачем на рынке спину гнуть грузчикам за мелочевку, когда можно за привычную работу заработать и больше, и тело не ломать? Повернув к магазину, похоже, раньше тут был советский продмаг, на стеклах остались контуры бутылки и хлеба, я потянул на себя тугую дверь и вошел в зал. Увиденное мне сходу не понравилось, но прикинув все так и эдак, решил, что это даже неплохо. А увидел я, как два парня лет 20, в кожаных куртках, быкуя, наезжают на владельца магазина. Уверен, что он владелец, и более того, еврей. За кассой стояла явно испуганная, бледная продавщица, девушка лет 22. Доброго всем в хату. Кто тут хозяином будет? Поговорить хочу. Вали, повернулся ко мне один из молокососов. На улице подожди, сейчас переучет. Ничего себе, вы какие страшные слова знаете, изумился я. А я думал, что по вашей прямой и одной извилине вы только и знаете несколько слов. Пиво и жрать хочу. Ах ты, да, повелись как дети. Рванули оба. Одного я вырубил сразу, жестко, нокаут, второго броском через плечо, отобрав очень даже неплохой нож, и добавил открытой стороной ладони по затылку, и этого отправил в мир чудесных пони. Извините, что намусорил, сказал я, повернувшись к владельцу магазина. Нож к тому моменту уже ушел за голенище сапога. Я работу ищу, недолгую, но хорошо оплачиваемую. Сам я из Узбекистана, работал телемастером. Хорошо разбираюсь в ремонте любой аппаратуры, включая заграничный, паспорта нет, заявление в этом городе подал, но когда еще сделают? Сейчас только из милиции, хотелось бы подзаработать ремонтом, а то карманы пустые. Вон даже армейцы сжалились, одеждой снабдили. 8 дней в камере просидел. Что с ними? Кивнул владелец магазина на ракетиров. Глубокий нокаут, проспят часа по 3, потом голова будет болеть. Вы не могли бы их занести в подсобку, а потом и поговорим у меня в кабинете? Без проблем. Когда еще увидел этих недоракетиров, я приметил, что один крутил на пальце брелок с ключами от машины, сам брелок был в виде футбольного мяча, а когда я парня положил на пол, связка отлетела. По ключам, машина у них типичные «Жигули». Помнится, у входа стояла желтая копейка с ржавыми порогами. Не она ли? Что-то для бандитов мелковато. Да и вообще, похоже, те просто на шару решили разжиться деньгами, наехав на хозяина магазина. Явно же новички. Я вообще сомневаюсь, что тут нет своей крыши, потому владелец магазина и был так спокоен. Это я все к чему, прежде чем обоих взять за шкирки, а я вполне накачан, чтобы обоих на вынутых руках нести, то поднял связку ключей и убрал в карман. Нести молодчиков я все же не стал, к чему внимание привлекать, но за шкирки волоком утащил в подсобку, которую мне показал владелец магазина. «Меня Игорем Соломоновичем зовут», — протянут тот руку. «Наум», — пожал я тому крепкую жилистую руку. Для 40-летнего мужика он себя явно в форме держит. «Постереги их, а я пока позвоню людям Пономарева, я ему плачу за охрану». «Хорошо». Тот вышел, а я присел, скинув лямки рюкзака, и, открыв горловину, стал быстро убирать внутрь все ценное, закон трофея. У обоих были наручные часы, у одно с металлическим браслетом желтого цвета. Потом по карманам. Я с ностальгией изучил банкноты, что были со множеством нулей. В карманах молодчиков нашел порядка 700 тысяч рублей разным номиналом. Для сегодняшних цен вполне солидная сумма, ну и мелочевку разную. К своему удивлению, за ремнем того молодчика, у которого были ключи от машины, я обнаружил потертый наган, на дарственной табличке которого было написано, что его задарили заслуженному чекисту. Понятно, внучок пошел по стопам дела. Помнится, в чекисты шли и бандиты, чтобы законно грабить. Не все, но таких хватало. А то, что внучок, это точно, фамилии совпадали, по документам видел. В общем, вычистил их, только документы оставил. А вот на машину забрал, тот сам по доверенности ездил. Я успел закончить и, закинув лямки вещмешка на левое плечо, проследовал за Игорем Соломоновичем в небольшой кабинет. Спасибо, такие борзые бывают, могут натворить дел. Пономарь их потом отыщет, но мне что с того, убытки уже есть. Малолетние шакалы почуяли кровь, и вот резвятся, зубы прорезались. Я на это только хмыкнул, устроившись на стуле рядом с рабочим столом хозяина. Тот начал выяснять по моим навыкам, ответил я так, пусть даст инструменты, неработающую аппаратуру и увидит результат. То, что я не в дом быта пришел, где свои мастера, а к нему, был свой мотив. Наверняка приходила аппаратура с завода поврежденная или неработающий, брак, если не отправил назад поставщикам, я постараюсь вернуть ту в строй. Для меня все это примитивная техника, и с ремонтом я не думаю, что возникнут проблемы. В общем, мы договорились, что ремонтировать есть, но инструменты с меня, у того не было. Зато пообещал помощь с паспортом, у него есть знакомые в городе. Уточнив по правам, желательно на 3 категории, мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, и узнал, что и тут проблем у него нет, но нужны деньги. Будут деньги, будут документы, и все законно. На этом мы закончили, договорились. Пообещал приступить к работе через пару дней, мол, нужно инструментом обзавестись, да и отойти от камеры. Тут как раз и вошли в кабинет двое, парни крепкие, в кожанках и спортивной форме, видимо униформа, но боксеры точно. Один прогудел хриплым басом: «Где там салаги?» «В подсобке», тут же отозвался Игорь Соломонович, вставая. Я тоже встал, разворачиваясь, наткнувшись на изучающие взгляды, а когда достал из кармана наган, продемонстрировав им, напряглись оба. Это у молокососов было. Оружие детям не игрушка. Забирайте, мне без надобности. Достав из другого кармана платок, кстати, тоже с бандитов, чистый, я протер пальчики и положил оружие на стол, держа его платком. Второй из братков, по сигналу первого, тот головой мотнул, подошел и взял револьвер, быстро прокрутив барабан, заряженный. «Ты еще кто?» – спросил первый. «Наум, проездом в городе, так что расслабься. Это ты положил салаг, спецназ, десантура, артиллерийская разведка. Тоже круто. Ну бывай». Я покинул кабинет следом за братками, которых вел хозяин магазина. Мы с ним уже договорились, поэтому пока тот ракетиров передавал конкурирующей фирме, я вышел на улицу, открыл дверь копейки, она даже не заперта была, и, устроившись за рулем, вставил ключ в замок зажигания, сразу же повернув, выжав сцепление. Еще горячий мотор схватился почти мгновенно, так что, включив первую скорость, я отъехал от тротуара, мигая поворотником. У магазина осталась стоять зеленая девятка с пустым салоном, видимо, братков Пономаря, и покатил в сторону киоска «Союз-печать». Да он тут же, метров 100 проехать, но машину я припарковал за ближайшим поворотом, чтобы от магазина ее не видели. Саму машину я собирался продать на разбор, и мнение хозяев мне было безразлично. Я им даже скорее благодарен за такой подарок. Машину я запер, потому как оставил вещмешок внутри, куда также нож переложил из-за голенища. Подойдя к киоску, я купил 2 местные газеты, на которых были объявления, и несколько жетонов для телефона. А ведь я проживал в эти времена в первой жизни, но таксофонами особо не пользовался, поэтому слабо помнил, как их использовать. Вроде телефонные карты были, а тут мне жетоны выдали. 1 жетон, 30 минут. Закинув в машину газеты, я направился на рынок, где приобрел ношенную одежду у нескольких владельцев. 1 комплект, брюки, рубашку, кепку, старую куртку и ботинки. И недорого было. Тут приметил местную братву, что дань собирала, отметив мысленно, что могут пригодиться. Переоделся я в закутке у одного из торговцев, кепку на глаза, форму и сапоги убрал в старую сумку, что продал за копейки этот же торговец, и направился искать то, что мне нужно. Тут снова братва на глаза попалась. Отозвал одного братка и часы ему трофейные подарил, те, что под золото. За информацию. Уточнил, кто тачки паленые на разбор берет, и вопросов не задает. И от кого представиться, чтобы не кинули и цену нормальную дали. Тот, подумав, назвал адрес гаражей, это где-то на окраине, имя владельца гаража. Тот мелким ремонтом там занимается, ну и на разбор берет, неофициально. Также назвал свое имя, мол, они друг друга знают. Покинув рынок, я устроился в машине, открыв окна, а то душно, и стал выискивать квартиры на сдачу, были такие. Мне именно квартира нужна, с душем и кухней. После клетки хоть какие-то удобства желал. Таксофон рядом был, на углу. Сперва не разобрался, как платить. Хороша памятка была приклеена с лицевой стороны аппарата. Справился и сделал несколько звонков. Мне понравилась квартира рядом с рынком. Я заехал туда, на машине меньше минуты, пешком бы 5 шел. Квартира однокомнатная, панельная, пятиэтажного дома. Ремонта давно не было, но все работает. Хозяйка в соседнем доме жила, открыла двери и все показала. Договорились, что буду жить 2 недели. Запросила она аж 70 тысяч. Я без слов оплатил. Видно, что хозяйка из нуждающихся. Пожилая уже, уморенная невзгодами женщина, но не утратившая своей стати и осанки. Документами та интересовалась, показал справку из милиции, мол, получаю гражданство, из беженцев я. После этого получил ключи, и хозяйка ушла. Сам я стал из машины носить вещи наверх, потом обыскал машину, и под передним пассажирским сиденьем внезапно нашел обрез горизонтального ружья 12-го калибра, заряженный. Рядом самодельный патронтаж с 8 патронами. Прибрал. Какие, однако, вооруженные салаги пошли. Потом запасное колесо забрал, инструменты и все ценное в машине. Даже чехлы, они почти новыми были. Продам местным автовладельцам. После чего запер квартиру. К слову, форму свою замочил в ванне, налив воды и засыпав стиральный порошок. Его немого, он от хозяйки остался. Только после этого я покатил к нужным гаражам. Знать бы еще, где они. Всего 2 раза пришлось уточнять дорогу. Так и докатил до места. Въехав на территорию гаражей, деревянные постройки, я снял номера с машины, заранее приготовил для этого отвертку и спрятал в крапиве на подъезде. Гараж открыт был, над ямой стоял желтый «Москвич 412», на окрик вышел крепкий парень, чуть ниже меня ростом. Сам я надвинул кепку на глаза и спросил: «Ты Михаил?» «Ну я». «Ты еще кто?» «Я от Коляна с Северной». «Он сказал, к тебе тачку можно на разбор отогнать». «Документов нет, потерялись». «Глянем», — буркнул тот, крикнув помощника, что под москвичом возился, как я понял, те ходовую делали, подняв зад машины, и в 4 глаза осмотрели машину. Да там и так про нее все ясно было. После этого был недолгий спор, и машину забрали за 1 650 000 рублей. Так себе цена. Вполне новую шестерка, как я слышал, можно за 8 миллионов купить. Это если повезет. Деньги в карман, ключи от машины уже у нового владельца, саму копейку помощник куда-то отогнал, видимо, с отстойник, пальчики в салоне я уже свои протер, нет их там, так что, дойдя до места, где номера спрятал, забрал отвертку, а номера закинул в кучу мусора. Пофиг на них, вот с возвращением пришлось побегать. Рейсовые автобусы ходили редко и нерегулярно, а у меня еще и с пересадкой. Сердобольные бабульку объяснили, как ехать. Тачку останавливать я не хотел, так и доехал. Почти час на обратную дорогу ушло. Деньги в тайник к ружью, на балкон, 3-й этаж все же, застеклен. А сам, отстирав форму и повесив ее сушиться на балконе, наконец забрался сам в ванную, отмывшись. Полчаса лежал, отмокал. Думаете, это все? Нет, когда я возвращался, купил припасов, холодильник работал, так что начал жарить яичницу с колбасой. Ох, как давно хотел это блюдо. Время уже вечернее по сути, хотя тут уже полярная ночь идет, как мне объяснили, я надел кирзачи и ту одежду, в которой машину продавал. Это последнее дело, после него я от одежды избавлюсь. А пока, покинув квартиру, прихватив вещмешок, я направился к автобусной остановке, а там покатил к выезду из города. А мне нужен местный аэропорт. Там стояли вертолеты лесной охраны. Точно не знаю сколько, вот и выясню. Топать пешком к месту, где я оставил технику и оружие космической цивилизации, я не хотел, а на вертолете без проблем. Главное, чтобы топлива хватило. Я купил карту в книжном магазине, прикинул, где аэродром десантников и как меня до него доставляли, и по маршруту, для навигатора решение плевое, я нашел речку, вроде она, вот только от Норильска до нее все 300 километров, в общем, топлива хватит туда и обратно, ночь как по заказу темная, я перебрался через ограду и стал изучать стоянку винтокрылых машин, 4 вертолета тут было, и только один, Ми-2 был с полными топливными баками, готовый к немедленному вылету. Угнать вертолет на самом деле не такое и простое дело, для начала, рукояток на дверях не было, к тому же пока запускаю двигатель, пока прогреваю, сюда успеет набежать народу и меня достанут из кабины, значит, нужно сделать так, чтобы не помешали. Оставив вещмешок у вертолета, я пробежался до ангара, там на лицо маску, да обычный большой платок, и вырубил дежурных, заодно и ключ нашел. К вышке, где принимают гражданские самолеты, не ходил, осмотрел все помещения в ангаре, больше не обнаружил людей и, вернувшись к вертолету, открыл его, не спеша провел все подготовительные мероприятия для запуска систем. Больше по логике, я раньше эту машину не видел, работал подсвечивая фонариком. Вот его на рынке с одежей купил, жучок, дальше сидел в кабине, и когда на посадку пошел турбовинтовой пассажирский самолет, запустил двигатель и стал терпеливо ждать, пока винты раскрутятся и движок прогреется. После чего поднял машину и, опустив нос, набирая скорость, полетел прочь, под тревогу на аэродроме. Заметили все-таки, а я заходил на аэровокзал, смотрел время прилета ночного рейса из Екатеринбурга, вот тот и дал нужный шум, под который я и прогрел двигатель. Честно сказать, лететь по карте из магазина было бы сложно, но в кабине я нашел планшетку и тот район, что мне нужен, там был. В темноте ориентироваться также сложно, поэтому я использовал повороты рек для ориентирования. На 30 километров промахнулся, но минут 20 поисков, и вот он, берег реки, топляк и пятно от костра. Прожектор хорошо освещал их. Покрутившись, рядом вроде никого, я пошел на посадку. Место удобное одно, там где восьмерка садилась, там и посадил свою машину. Дальше и описывать нечего, не стал глушить двигатель, добежал до берега, разделся и стал нырять. Тяжелый узел, но все же нашел и поднял, дальше слил воду, выжал одеяло, и отнес явно полегчавший узел к вертолету. После этого не стал медлить и направился обратно, все так же стелясь над землей. Может, локаторы военных меня и засекали, но я не заметил поисков. А то, что тревогу подняли, я в курсе, слышал переговоры, пока на другую волну не ушли. Что дальше рассказывать? Посадку совершил на окраине города, бросив вертолет с пустыми баками, кабину не протирал, я все делал в перчатках, узел за спину, и дальше, путая следы, даже от собак, обувь вскоре сменил на ботинки от комбеза космолетчика, так и добрался до квартиры. Причем искали, милиция кварталы прочесывала, какие-то военные были, но я уже зашел в квартиру, не включая свет, быстро помылся в душе, помыл кирзачи, и вскоре вырубился на койке в зале. Это был диван-раскладушка. Проснулся я ближе к обеду. Там та же яичница, в этот раз сделал омлет, после чего собрался, не забыл ту одежду, в которой на дело ходил, выкину по пути, сам солдатскую форму натянул, та подсохла, справку не забыл, и направился на рынок. Нужно инструменты прикупить. Подработать у Игоря Соломоновича я не передумал. Тем более тот пообещал с паспортом вопрос решить и водительским удостоверением. Одежду я так и не выкинул, а банально продал на рынке. Деньги небольшие, но килограмм соленого сала с чесноком купить смог на них. Дальше интересней. Найдя прилавки с неплохими дорогими товарами, приобрел себе спортивную сумку, новую, новенькие джинсы, померил, мой размер, теплую клетчатую рубаху, легкую куртку, все фирма, кроссовки темно-синие. 5 пар носок и белья, 3 комплекта. Все в сумку ушло. После этого по рядам, где электротовары и инструменты продают, прогулялся. Тут все покупки в солдатский сидр убирал, где раньше одежду носил, сам тоже в солдатском был. Тут на одежду смотрит, так что удавалось торговлей цену сбить. Вернувшись на квартиру, я занялся ремонтом лучемета и планшета, да разобрал манипулятор робота. Теперь все его инструменты у меня отдельно, можно вручную использовать. Я немало изоленты накрутил, вместо рукояток, а то держать неудобно было. Планшет пришлось обнулить, стирая наличную информацию, пароля у меня не было. Дальше стал писать программы взлома. В общем, работа привычна. А потом начал варить борщ, дня на 3 мне хватит, большая кастрюля. Мясо купил, да еще северного оленя. Потом испробовав блюдо, да с салом. Ум-м-м. На следующее утро я пришел в магазин, Игорь Соломонович уже ждал, помещение мне выделили, и дальше я открывал коробки с новенькой электроникой, и разбираясь в поломках, чинил. За день 6 приборов вернул к жизни, починил, 3 не смог, заводской брак, платы менять нужно, тут даже я не помогу, настолько тонкого паяльника у меня нет. Однако Игорь Соломонович был и этому рад, товар выставил на продажу, как с завода, неремонтный. Кстати, в обед мы с ним пообщались, тот принял деньги, всего 200 тысяч рублей и пообещал, что вскоре все будет. К сожалению, быстрее чем через 5 дней тот не сможет все решить, тем более давать мне гражданство или нет вопрос еще не решен, на рассмотрении. Дадут конечно, но теперь еще и быстро. Так я и работал. Дней через 6, когда синяки с глаз сошли, эта травма носа повлияла, сделал фото на водительское удостоверение и на паспорт. Разрешение я уже получил, и в паспортном столе написал заявление, дав нужные бумаги и фото. И вот через 9 дней получил паспорт. Причина задержки банальна, не было бланков паспортов, только завезли. Права уже от Игоря Соломоновича получил, в его кабинете сидел тучный капитан ГАИ, что и принес корочки. Ничего сдавать не нужно, мы еще и коньяк распили. А потом я уточнил у работодателя, причем мы уже прощались, я отремонтировал все, что у того на складе из неработящего было. В общем, спросил у Соломоныча, не нужен ли ему обрез, тот подумав, взял и купил, за 50 тысяч. Торговаться с прожженным евреем я долго не смог, так что обрез сменил владельца, в такое время лучше иметь его под рукой. Я еще 2 недели назад купил билет на самолет, рейс до Екатеринбурга, оттуда на Казань, 2 дня ожидания после получения прав, и вот он вылет. Да. Прописки я не имел, и мне дали месяц, чтобы та появилась в графе паспорта. Я решу этот вопрос в Москве. Сидя у иллюминатора, глядя на далекую землю внизу, я наконец нашел минутку подумать, а то все торопился, все наспех. И вот что я вам скажу. Пусть это попадание и случайно, но я даже рад, за 300 лет жизни в разных мирах я и забыть успел, что такое ностальгия. Да что эта адаптация в Норильске давалась мне тяжело. Но к счастью я все же смог адаптироваться. Пусть даже 90-е, о которых многие вспоминают недобрым словом, но я все равно рад попаданию в этот мир. Да, это параллельный мир, но для меня по сути родной, и я собираюсь тут прожить жизнь, спокойно или нет, как получится. Скорее всего просто буду путешествовать, год на это пущу. Мелькала мысль уйти в армию на контракт, война в Чечне шла все так же, даже Грозный был, но сразу отбросил ее. И почему тут все так похоже на мой родной мир? Вон, взять миры империи Домина, миры схожие, а история по-разному пошла. В одном одна крупная империя, а в мире Домина множество мелких, да и вообще изменений множество. А в этом все один к одному. Также нужно навестить местного Захарченко, найти и помочь чем смогу. Сейчас тот, моя копия, должен прапорщиком быть, работать под Казанью на складах. Если нет, поищу в Волгограде, в родном городе. Вот так и получается, в принципе попадание меня радует, а то первую родину подзабывать начал. Хочу по России покататься, поглядеть как люди живут. Да плохо живут, я знаю. Попадание случайное, это без сомнений. Я вообще особо не рассчитывал, что портал сработает, думал мага покалечить или вырубить, да просто помешать, а тут вон оно как вышло. Мой ангел-хранитель одним ящиком не отделается, я его фурой элитного спиртного завалю. В общем, буду обживаться. И знаете, я хочу встретить старость тут, на земле, узнать, что дальше будет. С учетом моего почищенного и вылеченного тела, я смогу прожить довольно длинную жизнь, до 150 точно. Главное не попадать в какие неприятности, где моя жизнь может быть прервана. Все же я не всемогущий. Что по деньгам, за 2 недели что на Соломоныча работал, то почти 300 тысяч заработал. Причем тот стал брать заказы со стороны, и я чинил разную аппаратуру у нужных людей. Причем тому капитану ГАИ тоже, у него видя двойка была. Я конечно потратил некоторую сумму, приоделся, инструменты приобрел, но все же 2 миллиона рублей сохранить смог. К слову, свои инструменты я вез с собой, специально для них чемодан купил, остальные вещи в спортивной сумке. Ее в багаж не сдавал, ручная кладь, над головой на багажной полке лежит, даже лучемет в ней, пусть и разобрал на составные части. Не пригодилось, никто меня не проверял. А вот что по деньгам, то они имеются. Я не говорю про те 2 миллиона, да и что там, 20 банкнот по 100 тысяч. Я говорю о тех деньгах, что в России сейчас больше всего котируются. О долларах. Добыть деньги можно только украв их, или отобрав. К простым гражданам я с таким делом не пойду, это подло. Да и нет у них таких денег, а вот у власть держащих, или у бандитов, легко. Я нашел и тех, и других, в одном лице. В общем, один из недавних бандитов перешел в банкиры, открыл свой банк, ну и грабил людей под огромные проценты суд и кредитов. Пока работал у Соломоныча, я нашел этого типа, которого без жалости и сомнений могу пустить по миру, и выяснив, где тот живет, где банк, за 2 ночи навестил оба места. Сначала банк, потом и самого банкира. Причем у него в сейфе в подвале, денег было куда больше, чем в хранилище. Стоит отметить, что работники банка, как и сам хозяин особняка с сейфом, обнаружили, что их обнесли, только утром. Милиция летала по городу, тот даже братков подрядил на поиски. Однако 6 дней прошли с момента ограбления и до моего отлета, и ничего. А небольшой контейнер отправился железной дорогой в порт Дудинка, там грузовым судном до Мурманска, морскими путями. В Мурманске контейнер погрузит на железную дорогу, и там до Москвы. Все оплачено, квитанция при мне, с помощью нее и буду получать. Время доставка от месяца до полутора. Да я думаю, все 2 будут, надо будет ходить на Курский вокзал, узнавать. Почему-то груз должен прийти туда. Придет или сгинет по пути, без понятия, но финансовую подушку я сделал. У меня при себе, на теле закреплены, на багаж надежды не было, 400 тысяч долларов купюрами по 100. А вообще, если честно, то денег я у банкира взял не так и много, тот, похоже, как раз на днях увел большую часть финансов куда-то за границу, скорее всего в банке Цюриха. Я нашел несколько квитанций о переводе в сейфе, однако и оставшегося было прилично. 1,5 миллиона долларов, 210 тысяч германских марок, 2 миллиарда рублей с мелочью, но этого не так и много, в 2 чемодана уйдет. В сейфе на дому банкира были золотые слитки, килограммовые, 400 штук. Откуда они у него? Оттиски были советские. Вот их на угнанном мною УАЗе фургоне и отвез в арендованный склад, где хранился купленный контейнер, и загрузил все внутрь, с деньгами. Свободное место газетой забил, и на следующий день контейнер отправился в путь, а машину я вернул на место, возможно, даже никто и не понял, что ее заимствовали. Вот так в раздумьях я и не заметил, как уснул. Проснулся во время захода на посадку уже в Екатеринбурге. Там переночевал в гостинице, номер бронирован, я опытный путешественник, а то до рейса на Казань было 15 часов ждать. Потом вылетел уже в Казань. Тут тоже проблем не было, добрались. И вот, устроившись на снятой квартире, в гостиницах броня везде, тут я броню не делал, да и не хочу в гостиницу, неприятный опыт в Екатеринбурге, где жил с еще 3 постояльцами в 6-местном номере, был свеж в памяти. Я нашел старушку, на автовокзале стояла с табличкой, 3 квартиры сдавала. Я от аэропорта до автовокзала на автобусе доехал, тот как раз отъезжать был готов, вот и снял вполне неплохую однокомнатную квартиру на 2 этаже кирпичного 5-этажного дома недалеко от московского рынка. Там душ, одежду отдал в прачечную, да, та имелась не так и далеко от квартиры, переоделся в солдатское, я форму не выкидывал, она свежая и постиранная, и, вызвав такси, скатался к части. Дорога вышла туда и обратно, однако возвращался я с некоторым недоумением. В той части, где были склады, а прапорщики Захарченко и не слышали. Тревожный звоночек. Помнил бы телефонный номер соседей, я бы родителям позвонил, они еще живы, но я не помнил. Ладно, планы у меня съездить в Москву, вложить деньги, купив пару квартир, в одной прописаться, и сдать их, купить машину и рвануть на Черное море. Там как раз бархатный сезон начинался, конец августа. Вот по пути в Волгоград и заеду. Узнаю, что там и как. Есть у меня подозрение, что местный Захарченко вернулся домой в цинковом гробу. Билет из Казани до Москвы я купил в кассах аэропорта еще по прилету, но вылетать через 5 дней. Я же не знал, как там разговор с местным Захарченко пойдет, вот и взял небольшое время. В этот же день, как я прилетел и посетил армейские склады, в кассы я не успел, время позднее, но утром съездил, частника на москвиче остановил, сдал билет и приобрел ближайший. Сегодня вечером вылетать, так что квартиру сдал, и уже вечером был в воздухе. Прилетели ночью, не знаю, почему так рейс был в расписании поставлен, По мне так не совсем удобно. Ничего, таксистов у здания аэровокзала хватало. Пусть те и драли цену, но мне местные рубли было не жалко. Побыстрее бы их потратить, а то скоро те в фантики превратятся. Вот так на желтой «Волге» я и поехал в город. Таксист и помог с гостиницей. В частную привез, тут и номера люкс, и ресторан на первом этаже. Угодил, тут он молодец. Снял номер на неделю. Утром, посетив ресторан, я сел в машину. Оказалось, гостиница предоставляла машины клиентам с шоферами и без. По отдельной цене, естественно. Я взял с шофером. Москву плохо знаю. Вообще я хотел в дорогое риэлтерское агентство заехать и там стать клиентом, но решил так ярко не светиться. Зачем мне это? Поэтому шофер отвез меня в центр и высадил у станции метро. Дальше я в киоске «Союзпечати» приобрел 6 газет, где имеются объявления, и стал банально через таксофон обзванивать тех, кто желает продать недвижимость. К слову, у этих таксофонов как раз платежная карта была, с ней сложнее, чем с жетонами, но и тут справился. За остаток дня обедал и ужинал в городских столовых, так себе пища, надо сказать, но объехал 11 квартир с тремя владельцами, а это именно владельцы, а не перекупы, договорился о покупке. Одна квартира в новом кирпичном доме на 16 этаже, двухкомнатная, мне особенно понравилась. Тем более с ней гараж продавался, он рядом. Эту квартиру оставлю себе, две другие однушки на сдачу. Следующие 2 дня занимался оформлением, все, деньги выплачены, документы поданы на оформление недвижимости на меня. Ключи получил, даже замки сменил, и спокойно проживал в гостинице, у меня уплачено, и ездил на авторынок, изучал, что там выставлялось на продажу. Даже удивился количеству поддержанных иномарок из Европы. Из Азии было куда меньше. Мне понравился новенький Grand Cherokee в темно-зеленом кузове, этого года выпуска. Так и крутился у него, несмотря на вдвойне задранную цену. Еще прошлогодняя Audi A8 неплоха. А когда возвращался, начал на обочине тормозить частника, как вдруг вылетевшая на тротуар девятка сбила меня с ног, и наступила темнота. Очнулся я от ударов, сыпались те со всех сторон. Так что, сжавшись в комок, я стал прикрывать самые уязвимые места. Кровь заливала лицо, но рассмотреть, что меня избивали малолетки, подростки не старше 15, я смог. Что ж, здравствуй, еще одно перерождение. Значит, все же был у меня шанс на перерождение, а то я как утопающий хватался за последнюю жизнь в прошлом теле Вольфа Хуга. Мне кажется, что пока надо мной эксперименты ставили, мне поставили закладку на разуме, что перерождения больше не будет, это последнее, иначе с чего бы я с таким маниакальным упорством держался за последнее тело. А сейчас с перерождением закладка, точнее закладки, слетели, и я начал их осознавать. Вот ведь мата не хватает. Тут раздался окрик, явно взрослого человека, и малолетки разом прыснули в разные стороны. Избили меня крепко, но я все же в сознании. К слову, прошлого хозяина тела явно забивали намеренно и убили, раз я его тело занял. Снова стал подростком. 13 лет, и гадать не стоит. Да, а ведь посещение зеркального мира Земли мне помогло. Ностальгия как была, так и ушла. Далеко. Когда тебя в подвале пытают несколько суток молодчики в спортивных костюмах, а потом просто убивают, накинув полиэтиленовый пакет на голову, кому угодно ностальгию убьют. Задохнулся и очнулся в этом теле. Отморозки присматривали жертв среди покупателей иномарок, выслеживали, меня машиной сбили и, погрузив в багажник, увезли на дачу. Или куда там еще. Тот подвал я так больше и не покинул. Голодные, но я у них не первый, по следам в подвале видно, да и как работали, опыт некоторые имели. Я все отдал, там столько раз утюг и паяльник использовали, живого места не было. И деньги, что в сейфе гостиницы, и документы на квартиры, переписал на уродов, и про контейнер те в курсе, где квитанция на получение. Вот так все выяснив, и отправили на тот свет. Да я другого на тот момент и не хотел. Чудом держался и окончательно не сломался. Мне подарили легкую смерть. Чертова земля, чтобы еще раз на нее, да не в жизнь. Те 12 лет с опытами на мне в мире домины, и то легче прошли. Да крикуны-милашки, по сравнению с этими отморозками. А пока я попытался осторожно сесть и понял, что у меня сломана рука, да и несколько ребер, похоже, тоже. Надо выяснить, где я, в какой мир попал. То, что это не земля, уверен, язык малолеток незнаком. Правда, это ничего не значит, диалектов в империи хватает. А вот то, что мужчина, который ко мне быстро подходил, с кем-то разговаривал, явно через планшет, дало ясно понять, что это космическая цивилизация. Более того, это явно империя, как понял. А находился я явно в парке, вдали виднелись тропинки и скамейки, над кустарником вились воды фонтана. Просто я опознал модель планшета, довольно распространенная гражданская, а также в небе пролетел глайдер, тоже знакомая модель, точно империя. Осталось узнать, что именно за планета. Стоит сказать, что я был в ярости, и это слабо сказано. Нет, не от нападения малолетних придурков, еще стоит выяснить, кто это. Я о тех отморозках, у кого в подвале сидел. Знаете, я бы хотел вернуться и поквитаться, очень хотел. Я бы даже сказал, что готов пойти на многое. Понятно, что мне их уже не достать, но желание добраться до них было сильным. Правда, и легкая радость имелась. Какая? От тела Вольфа Хуга избавился. Вы уж извините за такое мое мнение, но в этом теле я только и влетал в неприятности, с другими до подобного уровня не доходило. Были, конечно, острые моменты, но не такие, до утюга на живот и паяльника в задницу не доходило. Так что я даже рад. Надеюсь, и тут ни тело неудачника мне досталось. Хотя, помня, как его избивали, можно поспорить. А пока я лежал под присмотром неизвестного мужчины в одеждах чиновника средней руки, что закрывал рукой рваную рану на ноге и ждал медпомощи, и когда та прибыла, я потерял сознание. 10 дней потребовалось местным медикам, чтобы полностью привести меня в порядок. И этого много, но и повреждения были серьезными. Рука, ребра, внутренние органы, травма головы, 2 рваные раны, от которых на данный момент едва видимые шрамы остались. Через месяц от них и следа не останется. Пусть лечили меня в частной клинике, на этой планете государственных просто нет, но за частный счет, хотя должны были за государственный. Да, я попал в тело сироты, что проживал в приюте, как обычно. В общем, мне есть что рассказать. Жил-была семья Борт, жила на дальних планетах, у них вроде даже рейтинга не было, и соблазнили ее на шахтерскую работу, как и еще несколько семей. Тут в основном именно семейных брали. По пути на судно напали пираты, но оказавшиеся там случайно наемники уничтожили пиратов и освободили выживших. Выжило всего несколько взрослых и 5 детей. Так Крис Борт, 2 лет, став сиротой, и оказался на ближайшей планете от боестолкновения, которая называлась Курд, по имени принца Курда, из далеких времен. Планета рейтинга Е. Так как парнишка был незарегистрированный, то ему и провели ее. Тот жил и рос в столице Курда, пока не влюбился в домашнюю девочку, что жила неподалеку от приюта. В нее также был влюблен местный хулиган, сын очень обеспеченных родителей, у которого была под рукой ваташка. Как подловили Криса и начали избивать, описывать не буду, там все ясно, уже я вселился. Того мужчину, свидетеля, или подкупили, или запугали, в общем, тот ничего не видел, а вот со мной так не вышло. Директор приюта нажал на нужные рычаги, и родители этих змеенышей оплатили очень дорогостоящее лечение, что мне провели. Я теперь лет 200 проживу, продлили мне ее. В общем, я выжил все, что мог из этой ситуации. Родители детишек портить их репутацию не хотели, им серьезные посты подготавливали, так что откупились. На ту девочку мне было плевать, тем более она дочь начальника столичной полиции, у меня свои планы. Стоит отметил, что в этот раз перерождение дало сбой, я попал не в 13-летнего сироту, как обычно, а в 12-летнего, 12 и 3 месяца. Странно, конечно, но принял это как есть, все равно не изменить. Эти 10 дней здорово мне помогли в психологическом плане, все же какой-то надлом у меня был, тем более сразу после пыток, 3 суток меня пичкали успокоительным и снотворным, а то вскакивал ночами с криками. Это списывали на избиение и лечили, причем хорошо, так что сейчас я в норме. Да и твердый характер взял свое, поэтому я действительно в норме. А всю историю жизни моего нового тела я узнал от воспитателя из приюта, тот владел парнусом, когда выяснилось, что у меня амнезия именно по жизни, а не по избиению. Остальное, кто что сделал и кому заплатил, от медсестер. Для них это лав-история, бедный мальчик влюбился в богатую девочку, а его за это избил соперник из богатеев. Хоть сериал снимай. А вообще я сомневаюсь, что история была именно такой. 12 лет, какая любовь. Рано еще, думаю, тут по-другому все было. В приютах взрослеют раньше и задумываются о будущем быстрее домашних детей. Вот Крис и присмотрел богатую дурочку, чтобы с помощью нее в будущем подняться и обеспечить себя за счет ее родителей. Вот в это я бы поверил. Пока же в сопровождении воспитателя я шел к приюту и размышлял. Тут не так и далеко, полчаса идти, я просмотрел схему города и местоположение больницы и приюта. При этом шагая, я приметил пару раз, как за нами малолетки следили, двое точно, очень непрофессионально, но ничего удивительного, я этого вполне ожидал. Еще бы их таких крутых, грозу всего района, отругали родители, опустив на глазах многих сверстников, наверняка от карманных денег отказали, надо мстить, вернуть репутацию. И что там им родители говорили, плевать, причем мстить будут без свидетелей. К тому моменту я их буду ждать, и поверьте, никто не уйдет без благодарностей. Тут здоровые 14-летние быки, 12-летку отмудохали, еще и гордятся. Увидим, что будет при следующей встрече, а она будет.